Прокопович раскрыл тяжелую черную книгу. «Мне надоело ждать». Я тихонько кашлянул. «Что нужно?» — глухо скрипучим голосом спросил директор, скидывая длинную жесткую бороду. «Меня позвал Никифор», — заикаясь, сказал я. От страха у меня запершило в горле. «Фамилия?» «Василий. Я спрашиваю, фамилия?» «Манжура», — пробормотал я невнятно и, закрывая лицо рукой, сделал вид, что утираю слезы. «Ты хотел утопить Григоренко?» «Это не я. Он сам, он первый повалил меня». «Батька есть?» «Он в селе. А мать где?» «Померла. А с кем живешь? Кто у тебя там есть?» «Тетка Марья Афанасьевна». «Тетка? Мало того, что давеча ты опозорил нашу гимназию перед лицом самого головного атамана с этой своей идиотской декламацией, так сегодня еще чуть не утопил лучшего ученика вашего класса. Забирай свои книжки и марш домой к тетке, чтобы ноги твоей больше здесь не было. Можешь передать тетке, что тебя выгнали из гимназии. Навсегда выгнали. Понимаешь? Нам хулиганья не нужно». И директорская борода снова опустилась в бумаги. Озадаченно, я несколько минут молча стоял у покрытого сукном длинного стола. Вот так фунт. Он, наверное, думает, что я умолять его стану. На колени упаду. Не дождешься. Быстро схватил я дверную ручку и не заметил даже, как захлопнулась за мной тяжелая дверь директорской. По длинному пустому коридору, по каменной лестнице я медленно спустился в вестибюль и вышел на улицу. На дворе было уже совсем жарко, голуби глухо ворковали на соборной колокольне, водовозная тележка с возницей на краешке пузатой бочки протарахтела мимо меня и скрылась за кафедральным собором. Наверху, возле учительской, отрывисто зазвенел звонок. «Сейчас выбегут сюда хлопцы. Они станут допытываться. Ну как, здорово попало. А я что скажу? Что меня выгнали?» «Ну нет, и так тошно, а тут еще жалеть станут. И того, гляди, тетки разболтают. Уж лучше дать стрекача». И, зажав под мышкой связку книг, я побежал на Заречье. Когда наступает вечер? Дома я долго не мог найти себе места. Что же все-таки сказать Марье Афанасьевне? Прошлой зимой перед самым Рождеством мы с куницей не пошли в училище, а забрались в лес за елками. Отец узнал про это и потом 3 дня бронил меня, даже помню, Сашку Бобыря прогнал, когда тот пришел звать меня на коньках кататься. «Нет уж, никому не буду говорить, что меня выгнали из гимназии. И Марье Афанасьевне, и хлопцам, даже куницы не скажу. Обидно все-таки. А если спросят, почему не занимаешься? Ну, тогда выдумаю что-нибудь. Скажу, у меня стригущий лишай, доктор Бык не велел приходить в класс, чтобы не заразил других учеников. И бояться будут, и поверят. Ведь у Петьки Маримухи был стригущий лишай, и он, счастливец, сидел тогда 2 недели дома. Вот и расцарапаю я себе на животе стеклом ранку, скажу, что это лишай, буду мазать ее белой цинковой мазью и сидеть дома. А там и каникулы начнутся. Решено. У меня лишай». Но вечером в этот день я никак не мог успокоиться. Лишай лишаем, тетку обмануть будет нетрудно, а вот стоило подумать, что я уже больше не ученик, и сразу начинало щемить сердце. Больше всего было обидно, что меня выгнали из-за этого паршивца Котьки. Ох, как обидно! Жаль, что я его мало поколотил. Дома никого не было. Покормив меня обедом, тетка Марья Афанасьевна ушла на огород пропалывать грядки. А не пойти ли мне к Юзику? Но уже, должно быть, вернулся домой и отец Юзика. А мне не хотелось с ним встречаться. Уж очень он строгий, никогда не засмеется и не отвечает даже, когда говоришь ему «Здравствуйте, дядя Стародомский». Нет, к Юзику ходить не стоит».